Глава четвертая. Не страшно. И что теперь? Сделав шаг за границу очерченного мелом круга, я с удивлением отметил, что и я, и Мик неожиданно изменили свой внешний вид. Теперь вместо демона и человека рядом со Стори стояли два типичнейших представителя остроухого племени. Если, конечно, не считать одежды. На Мике так и остался его плащ из мешковины, а на мне мои джинсы и футболка. К счастью, сила карты работает исправно. Я на мгновение призвал и тут же убрал свой доспех. А внешний вид — это, похоже, бонус для тех, кто появляется в чужом мире с помощью призыва. Скажем так, чтобы не вызывать ненужную смуту и не смущать неискушенных обывателей. «Он ведь уже построил некрополь?» Микс реагировал на мой вопрос своим. «Да, Геворт закончил его еще до начала переворота. Все как раз и началось с того, что отец узнал об этом. Но было уже поздно». Тут же помрачнело Астори, а демон покивал с таким видом, как будто все моментально стало понятно. «Пожалуй, если когда-нибудь у меня будет родственник, который отстроит свой собственный некрополь, я буду осторожнее». «Что ж, тогда, как я и думал, нам лучше не ввязываться в бой на его территории». И откуда в Мике столько пиетета перед силой смерти? Вроде бы Элулу получила похожую карту, но ничего настолько уж поражающего воображения ей так и не удалось показать. «Астори, а во время вашего этого переворота твой дядя сам принимал участие в боевых действиях?» «Да». Эльфийка кивнула в ответ и невольно улыбнулась. «Все-таки приятно смотреть, как в человеке просыпается надежда на счастливый исход. То есть не в человеке, конечно. Но какая разница?» «У него есть свой небольшой отряд, и штурм всех родовых поместий он проводил именно его силами». «Ага». Теперь заулыбался уже демон. «Вот теперь все окончательно становится на свои места. Я не так много знаю о силах смерти, но, скорее всего, этому Геворту было важно или самому убить своих родственников, или же собрать какую-то родовую энергию. И то, и другое является обязательным условием для многих мощных ритуалов». Я бы, кстати, не сказал, что Мик так уж мало знает. Скорее, наоборот. «Предлагаешь выманить его на живца?» Я оценивающе посмотрел на Астори, побледневшую, но уверенно кивнувшую в ответ на мое предложение. «И не только». Демон неловко взмахнул руками. «Какой же он все-таки неуклюжий. Как очень быстро выросший ребенок, еще не до конца освоившийся со своим телом». «Еще захватим обратно один из маноров. Подымем знамя наследницы истинного короля. Три в одном. После такого у этого Геворта не останется ни шанса отсидеться в стороне. А когда он придет ставить наглую девчонку на место, его будет ожидать сюрприз». «Сюрприз?» Какие же у Астори большие глаза, когда она удивляется. «Разве он не узнает о вашем появлении, когда мы нанесем первый удар? Не думаю, что это удастся сохранить в тайне». Выглядит она забавно. Но в чем-то при этом и права. Если мы нанесем удар не по самому самопровозглашенному королю, то да, так мы сможем его выманить, но и с другой стороны лишимся элемента внезапности. «Почему же?» — коварно прищурился Мик. «Ему не о чем будет узнавать. Ты пыталась призвать демонов, но те запросили слишком высокую цену, так что ты решилась действовать сама. Меньше шансов, зато не придется предавать свой народ. Это привлечет ко мне симпатии обычных эльфов», — задумалась вслух девушка. «И да, если вы не будете сразу использовать свою силу, то Геворт действительно так ничего и не узнает до самого последнего момента. Вот только сможете ли вы, притворяясь обычными эльфами, провернуть все, что только что запланировали?» Еще все смотрят на меня. Типа со стратегией они все продумали. А тактика остается на таких простых ребят, как я. Сможем. А что? Если что-то пойдет не так, просто используем свои козыри. А план придумаем новый. Но насколько же все было проще, когда я был обычной боевой картой? Пришел, победил всех, ушел. Если попался сильный враг, рискнул жизнью, но все равно победил. И на следующую миссию. Может быть, именно неизвестность, когда мы никогда не знали точно, что нас ждет, это благо? По крайней мере, чувство страха у всех, кто прошел через горнило бесконечных боев, за тот период частично, а у некоторых таки полностью атрофировалось. Зато остались инстинкты. И сейчас я чувствую, как мне катастрофически не хватает понимания того, что ждет нас даже в ближайшей перспективе. Но прежде чем мы примемся за кого-то более-менее серьезного, логичнее было бы испробовать наши силы на обычной нежити. Наверняка же поблизости есть кто-нибудь. Хотелось бы посмотреть, на что эти твари способны, и чего стоит опасаться. А заодно подберу подходящий металл для своего меча. Уверен, если все сделать как надо, будет не так уж и сложно». «Звучит логично», — задумался Мик. «Кстати, Астори, а где мы вообще находимся?» После этого нас тут же посвятили в основы местной географии, тесно переплетая рассказ с более полным описанием истории побега из столицы. Купец, друг семьи, помог Астори, а после 2 дней скитания по неприметным лесным тропкам добрался до старого лесного домика, где оставил беглянку, и отправился разведать обстановку в ближайшем городе, который, кстати, по совместительству оказался еще и связующим звеном этих 2 историй. Кирин. Говорят, несколько тысячелетий назад тут даже была столица всего королевства. Но с тех пор все пришло в упадок. И сейчас там, кроме Академии рейнджеров, до висящих садов не осталось ничего стоящего внимания. «Он должен был вернуться еще вчера, но, как видите, я до сих пор одна. Вот и пришлось прибегнуть к крайним методам». Астори наконец закончила свой рассказ, а заодно не преминула напомнить, что демонам в этом мире не рады. «Так вот, исходя из нашего географического положения, нежить можно найти разве что в новом городском гарнизоне, и все». «Звучит логично. То, что в лесах наверняка повывели рейнджеры, надо же им на чем-то тренироваться. А учитывая заброшенное состояние города, людей и, соответственно, кладбищ в округе тоже немного. Если, конечно, я правильно понимаю природу и повадки нежити». «Не то», — замотал головой Мик. «Если хотим тренировку, то гарнизон, конечно же, не подойдет. Крупных захоронений в таком захолустье не бывает. А что ты там говорила про легенды о древней столице?» «Это просто слухи. Если ты рассчитываешь найти что-то, что пропустили королевские маги, то не слишком ли много на себя берешь?» Начала Астори, но Мик тут же рассмеялся в ответ. «Маги? Да, кто мог сравниться с демоном в поиске древних сокровищ?» И так уверенно это прозвучало. Хотя я вот, например, за всю свою, пусть и недолгую демонскую карьеру, так ни разу и не столкнулся ни с одним навыком из данного направления. Дальше эти двое быстро обсудили, какие близлежащие руины лучше всего подойдут для доказательства превосходства демонов над эльфами, и мы двинулись в путь. Если честно, пользуясь тем, что мы находились хоть в каком-то на помещении, я хотел отдохнуть, но Астория уверила, что идти нам максимум 30 минут. Если, конечно, она не ошибается. А она ошиблась. Шли мы 1 час, и это при самых скромных подсчетах. Я успел проклясть всех. Императора, придумавшего тюрьму в пустоте. Его шебутного сыночка, отправляющего туда людей почем зря. Себя за то, что не успел ничего с этим поделать. Своих друзей, которые, видите ли, не придумали, как меня вытащить пораньше. И ничего, что это якобы неснимаемое проклятие и абсолютное наказание. Я-то смог. Вот вернусь и устроим пьянку. С дракой на кулаках, как настоящие мужики. Там-то я им все и выскажу. Мысли начали уже немного путаться, когда мы все-таки добрались до указанного места. Кстати, ничего похожего на привычные для меня руины. На первый взгляд, те же самые деревья, что и все остальное вокруг. Но если присмотреться, можно заметить, что их кора покрыта чем-то вроде узоров. Да, точно, это камень. «Если смотреть на это при лунном или солнечном свете...» Астори с неудовольствием бросила взгляд в сторону закрывших все небо туч. «То весь лес превращается в единую картину, которая не только сияет настоящими живыми красками, но еще и чуть слышно поет». «А деревьям не больно?» Несмотря на описанный мне только что образ, вживленные в дерево камни как-то не очень ввязались с моим представлением о поведении таких любителей природы, как эльфы. «С чего бы это?» На меня посмотрели, как на больного. «У них нет разума, а значит, они не чувствуют боли». Даже во взгляде Мика мелькнуло легкое сочувствие. Как будто он на мгновение усомнился в моем психологическом здоровье. Да уж, пожалуй, надо будет более критично относиться ко всем моим представлениям о чудном народе. «Ладно, ладно», — поднимаю руки вверх. «Просто у нас об эльфах, похоже, в ходу не очень достоверная информация. Так что давайте лучше к делу. Мик, ты хотел устроить нам показ нежити. Где там твой прорыв инферно?» Видимо, последнее — это что-то страшное, так как даже демон на мгновение побледнел, но быстро взял себя в руки. «Как я и думал». Внимательно все осмотрев, Мик окончательно вернул себе хорошее расположение духа и хлопнул рукой по ближайшему каменному рисунку. «Похоже, демоны в то время, когда это строили, еще не успели вас довести, так что никакой защиты от нас тут не стоит». «Поиск неупокоенных душ». Я даже отреагировать не успел, а маленький демон уже пробормотал какую-то тарабарщину, и перед нами тут же появился прозрачный силуэт. Вот он стоит и ничего не делает, потом серия пассов руками, и перед нами появляется арка портала. «Запомнила?» Мик требовательно посмотрел на Астори. И ведь не объяснил ничего заранее, но эльфийка показала себя с хорошей стороны. Быть начеку и суметь сохранить в памяти столько, на первый взгляд, бессмысленных движений, она хороша. «Похоже на наш секретный портал с привязкой к крови семьи, но есть и пара отличий». Видимо, задача была не настолько сложной, как я думал, но все равно она молодец. «Пробуем?» «Да», — важно кивнул Мик. «Скорее всего, с этой стороны нас будет ждать небольшой склеп. Таких всегда держат одного другого немертвого хранителя. А они, по факту, те же творения магов смерти. Так что, как ты и хотел, сможем опробовать свои силы сначала в камерных условиях». Я кивнул, подтверждая свою готовность, а потом опять не удержался. «Астори, а ничего страшного, что мы сейчас влезем в гробницу твоих предков? Разве это не будет нарушением традиций или оскорблением их памяти? Та же Лара Крофт внешне мне симпатична, но сам о карьере расхитителя гробниц я никогда не мечтал». «Я ведь уже говорила». «Неужели я опять сказал какую-то глупость? Как же меня раздражает этот снисходительный взгляд нашей нанимательницы. Но ничего, вот дойдет до боя, и она увидит, на что я способен». А эльфийка тем временем продолжала. «Мертвецы не имеют разума, а значит, их нельзя оскорбить. Уважение к прошлому — это то, что нужно не им, а нам. Чтобы не забывать, что мы способны на большее, чем просто вставать по утрам, тянуть лямку до вечера, а потом падать без сил, чтобы завтра повторить все сначала». «А сейчас?» Мик подвел итог, судя по всему, давно известной истине. «Для нас гораздо важнее подготовиться к спасению королевства. Иначе чувствовать себя частью истории будет уже некому». «В принципе, все понятно. Странно, конечно, но логично. Теперь осталось разобрать еще один важный момент. Мик, ты же помнишь о сообщении, которое появилось, когда мы решили принять этот заказ?» Немного подумав, я решил, что некоторые детали о истории знать не стоит. «Да». Тут тот же помрачнел. «А ты знаешь, чем это может мне, то есть нам, грозить?» Главный вопрос, покажется ли мое вмешательство достаточно наглым, чтобы местный повелитель демонов решил появиться лично. Вот уж чего бы мне точно не хотелось. «Ты не почувствовал?» «Ох, не нравится мне такое начало». «Через 5 минут после нас в Аденне появилась Кай. Если честно, не думал, что Ириот ее отпустит. Но, похоже, уж очень сильно ты его разозлил».